Глава третья. «Я рада, что ваш конфликт с Шеном окончился хорошо», — улыбнувшись, сказала Кинг Жао, стоило нам остаться наедине. «Ну, я бы прямо не сказал, что он закончился, но, надеюсь, не обострится», — сказал я, вспомнив весь тот список запретов, что обрушил на меня ректор. «Прошу прощения, что сразу перехожу к делу, но мне нужен посредник для продажи новых эликсиров. Максимально надежный и в то же время независимый от всех домов». «Сказать, что мы независимы, станет большим преувеличением», — покачала головой верховная жрица. «Пусть мы и выращиваем еду сами. У нас нет ни мяса, ни рыбы, а они крайне нужны молодым организмам. Да и те самые эликсиры мы получаем исключительно по доброй воле старших семей. Ими они расплачиваются за обучение своих детей. Если же они обнаружат, что мы продаем их на сторону, разразится большой скандал». «Понимаю. А что, если пойти другим путем? Если сказать им, что у вас есть эликсиры в достаточном количестве, но не хватает денег? Пусть не навсегда, но на некоторое время, год или полтора, я смогу поставлять вам эликсиры и средства для повышения ци лучшего качества и в достаточном объеме. Если нам удастся договориться, даже сделаю их дешевле, чем у других кланов. Правда, и форму придется немного изменить, но эффективность будет не ниже. Вы сможете развивать ци учениц на уровне Академии». «И составить в этом плане конкуренцию Гуйшену?» — в задумчивости спросила жрица. «Пожалуй, можно попробовать. Хотя это несколько не в наших традициях. Сколько именно эликсиров ты можешь поставлять?» «По 9 доз каждого пути в день», — сказал я, вспомнив, что гранулы, капли и ингаляции в 3 раза эффективнее обычных зелий, принимаемых в жидком виде. 63 в неделю или 189, если в сумме. Этого будет достаточно?» «Более чем», — нахмурилась Кинг Жао. «Я бы даже сказала, что это слишком много. Откуда столько? Ведь для того, чтобы добыть 1 дозу сюэ ци, приходится забивать свинью, которую выращивают больше года. А для того, чтобы получить юань ци, обработать несколько сот килограмм рыбы и морских гадов». «Это та сила, которую я предложил Гуйшену, и от которой он отказался», — мрачно улыбнулся я. «Если ему она не нужна, что поделать? Найдем другие пути. Не пропадать же добру». «Вы здесь всего несколько месяцев, а уже так освоились», — улыбнулась в ответ жрица. «Представляю масштаб перемен, которые произойдут с городом после нескольких лет. И надеюсь, что они будут положительными. Некоторые знания просто не предназначены для того, чтобы возвращать их к жизни. Они слишком опасны». «Может быть, но я-то просто хочу уже готовое добро использовать. Не пропадать же такому потенциалу». «Хорошо. Я переговорю с главами Хэй, Фэнк и Джен на следующем собрании», — кивнула в задумчивости Кинг Жао. «А пока тебе придется придумать, как хранить эти эликсиры, чтобы они не испортились и продержались как можно дольше». «Это в любом случае не помешает. Но спасибо за наставление, госпожа». «Раз с этим вопросом мы закончили, давай перейдем к более сложному. Как твой мастер, я совершенно недовольна скоростью роста в применении техник Юань Ци. Ты не смог запутать противника, а ведь он не знал и не мог знать, что ты обладаешь приемами души. Теперь же каждый будет ожидать подвоха и сражаться станет куда сложнее. Любую технику, как физическую, так и ментальную, можно заблокировать. А значит, тебе придется готовиться к ожесточенному сопротивлению». «Разве техника призрачной армии не позволяет воздействовать прямо на мозг окружающих? Как это можно заблокировать?» — ошарашенно спросил я. «Точно так же, используя техники души и медитацию. Для того, чтобы начать сопротивление, нужно поймать момент, когда тебя атакуют, и отследить метод воздействия, выбрав наилучшую тактику отражения атаки. Как и в боевых искусствах, если тебя бьют в голову, нет смысла защищать ноги. По этой причине схватка 2 мастеров больше напоминает танец, в котором основная часть — подготовка и наблюдение, а удар — один-единственный». «Но как же телесные характеристики? Если техника одинаковая, то главная сила?» «Или ловкость, скорость и хитрость. Ты совершенно прав. Вообще нет и не может быть двух абсолютно равных противников. У каждого своя собственная история, свои силы, свой путь и снаряжение. Как нет двух одинаковых людей, так нет и двух одинаковых мечей. В рукопашной же схватке длина рук и ног влияют не меньше, чем сила. Если физические техники равны, а оружие одинаковое, то ведущую роль будет играть именно ловкость, скорость исполнения приемов. Будь ты в 3 раза сильнее. Если не сможешь попасть по врагу, тебе это нисколько не поможет. Мужчины часто забывают об этом и проигрывают женщинам в простейших боях. 3-м по значению после техники и скорости является выносливость. Тот, кто продержится дольше, победит. Однако все это актуально только для физических атак. Если используется техника ЦИ, в первую очередь важна ее точность, стремительность и неожиданность. Одним внезапным ударом ты можешь полностью обезвредить и даже убить врага, которого иначе не победишь в длительной схватке. Если же противник ожидает от тебя нападения, он уже наполовину победил. И тут вступает в игру силы техники. Абсолютный запас ЦИ. Получается, я смогу передавить соперника, если сильнее? Верно. Но никто не хочет принимать на себя град ударов, если только он не мазохист. Даже от ментальной атаки можно уклониться, не говоря уже о техниках крови и жизни. В этом принципиальная разница в наших с Гуйшеном подходах. Он учит, как быть сильнее. Я же, как быть хитрее. Конечно, если разница в выносливости или силе гигантская, то никакого толку от техники не будет. Все равно, что если ребенок выйдет против взрослого без техник вообще. Нашкодившие дитя просто поймают за шиворот и как следует надают по заднице. Да уж, сравнение весьма уместно, я понял. Но как развивать ловкость? С физической силой все понятно. Есть силовые упражнения, есть утяжелители для обычных упражнений, растяжки, скрутки. Все это мы делаем, и оно входит в базовый курс. Но как шагнуть дальше? Элементарно. Улыбнулась Кингжао. «Просто продолжать идти. Каждый раз, когда ты достигаешь предела, тебе кажется, что дальше идти некуда и незачем. Многие, научившись делать шпагат, останавливаются на этом, не понимая, что сухожилие можно растянуть еще дальше. Если ты стоя можешь заложить ногу за голову, это хороший, но не окончательный прогресс. Если в наклоне ты можешь сложиться вдвое, тебе еще есть куда расти. Но у всего есть своя плата. Хорошая разминка суставов в детстве и юношестве, если не продолжать тренировки всю жизнь, может привести к проблемам в старости. Только благодаря джейн-ци, энергии жизни, можно оставаться здоровым, перешагивая через свой максимальный предел. Только освоение техник юань-ци позволит тебе оставаться до глубокой старости с острым и ясным умом. Многие этого не понимают, прекращают самосовершенствоваться, а после и вовсе деградируют. Но для каждого героя прописная истина. Получается, что отрабатывая техники и боевую медитацию, я должен одновременно работать над скоростью и ловкостью. Непривычно. Я всегда считал, что превосходящая, ультимативная сила решает любые проблемы с техникой и скоростью. Если ты в состоянии заставить противника прекратить атаку из-за страха получить контрудар, ты уже победил. К тому же я совершенно не понимаю, как можно увернуться при применении техник души. Тут нет ничего сложного. Достаточно освободить собственный разум от мыслей. Четко контролировать то, что ты видишь, слышишь и ощущаешь. Перечислила верховная жрица, загибая пальцы. Когда достаточно потренируешься, подобное начнет получаться автоматически, без твоего непосредственного участия или осознанного действия. Но тогда как быть с техниками подчинения и контроля? Решил уточнить я на всякий случай. Гуйшен говорит, что после допроса помощника-экзаменатора выяснилось, парень сам нанес себе раны под действием техники контроля разума, полностью потерял воспоминания за 15 минут. Сам ректор утверждает, что после его воздействия остается только 5-минутный пробел. «Техники власти, доступные только владыкам и легендам», — кивнула Кингжао. «Сила в ее чистом виде. Подавление воли, эмоций, желаний противника. Выдавливание его души и разума из собственного тела. К сожалению, для того, чтобы защититься от подобного, ты должен обладать равной силой. Или поступить куда проще и одновременно хитрее. Уйти с линии поражения. Спрятаться, не дать противнику увидеть и почувствовать твою юань ци. «В общем, бежать с поля боя, оставляя товарищей», — хмыкнул я. «Ничего подобного я не говорила. Среди демонических кошмаров встречаются существа, наводящие иллюзии наподобие моей техники. Однако, в большинстве случаев они действуют проще, напористее, вкупе с огромной физической силой, несравнимой с человеческой. Они внушают противнику страх, заставляют бежать, открывая спину. Ломают ментальной атакой строй только для того, чтобы мелкие твари прорвались через укрепление. К нашему огромному счастью, таких животных почти нет. Они встречаются один на несколько миллионов, так что беспокоиться об их появлении в часе нет никакого смысла. А даже если такая тварь появится, сражаться с ней точно пойдут не ученики, а я вместе с Гуйшеном и его первыми заместителями. Большинство же зверей, монстров, чудовищ и ужасов используют свои ментальные атаки только для того, чтобы вести свои стаи. С таким воздействием можно справиться, просто освоив ментальный блок. К тому же, многие начинающие в состоянии контролировать свое ци, только видя противника, что очень помогает при прикрытии рядом щитов или быстром движении. Постепенно, когда твоя сила возрастет, ты сумеешь активно использовать не только боевую медитацию, но и техники, не теряя в скорости движения и концентрации. Все, что тебе для этого нужно — тренировки. Я понял, госпожа. Расти и учиться. Отлично. Рада, что мы нашли взаимопонимание. Не спеши, у тебя есть достаточно времени. В данный момент город в полной безопасности. Пусть проблема нашествия монстров тебя не трогает. Воины справятся с ней за считанные дни, — сказала Кинг Жао, поднимаясь и оправляя юбку. Наши тренировки продолжим в том же режиме, что и раньше. С главами я встречусь в течение недели. Так что вскоре у тебя будет мой ответ. А сейчас извини. Мне пора заняться своими делами. Что за черт? Нахмурился я, увидев входящую в академию группу учеников с кладовым гербом рыбы. Вообще, Хэй не были редкостью здесь. Но не возглавлявший их Хэй Акио. Какого ты тут делаешь, отморозок? Второго шанса заслуживают все, ученик. Или ты не согласен? Раздался за моей спиной голос ректора. И я не нашелся, что еще ответить Шену. Добро пожаловать в академию. Я рад, что мы с вашим батюшкой сумели договориться. Чувствуйте себя как дома. «Так и сделаем!» — нагло усмехнулся Хэй Акио. Затем, презрительно посмотрев на меня, оттолкнул плечом. Я услышал его надменный шепот. «Мы быстро наведем тут порядок!»